Глава 5. Алена. Поругавшись с отделом маркетинга и приказав им разгрести всю сувенирку, возвращаюсь к Марку. Как успехи? Его веселый и счастливый вид вдохновляет меня на лучшее. Из 3000 потенциальных женихов откликнулись уже 10. Ого! Задумываюсь. Мне в Москве подходят 3000 мужчин, а я за 2 года никого так себе и не нашла. Ты не находишь это странным? Нет, ты просто не знакомишься в интернете, скалится Марк. Логично. Соглашаюсь с ним. И может, правда, надо было на сайт знакомств зайти, чтобы кого-то себе присмотреть? Дай, гляну, кто там мне подходит. Подхожу к столу, заглядываю в монитор. Пребываю в шоке. Кто это? Пытаюсь сфокусироваться и разобраться. «Твой профиль!» — победно выдыхает мой коллега-сваха. «Что?» — приближаю лицо. «А это что за... пошлятина?» «Твой статус!» — хихикает Марк. Читаю полушепотом. «Сексуальная, привлекательная блондинка ищет себе мужа. Пидором не писать. За интим не плачу, не содержу и на такси не даю». «Ты издеваешься?» Марк слегка отклоняется от меня. «Да это же прикольно. И это чистая правда». «А это что? Жизнелюбивая мечтательница в поисках того, кто готов разделить приключения и создавать воспоминания. Что за фигня? Марк!» Друг чует, что я уже на взводе. Пытается потушить мое пламя из негодования. «Да смотри, как ты популярна уже. Смотри, сколько сердечек под фото!» Перелистывает на фото. Я смотрю на свое лицо и не узнаю фото. Когда и где? Это же не я! А откуда это фото? Марк, у меня даже такого белья нет! Желание одно — прибить вружку сваху, который больше на сутенера похож. Я немного отфотошопил тебя для разогрева. Сейчас нейросеть такое рисует, что можно и не фоткаться. У меня пар из ушей и искры из глаз. Сжимаю руки в кулаки, чтобы... Сгоняю смеющегося друга со своего места. Это не шутки. Вдруг кто-то из офиса сидит на этом чертовом сайте? Хриплю на него. Ахую, прикрываю рот руками. Какой позор! Какой стыд! Что бы сказала мама? Боже, да я тут просто, блядь! Да нет, отбрыкивается Марк. Ты просто не заходила на женскую территорию. Но не мог же я оставить фото с сайта фирмы. Я там хотя бы в одежде. Обреченно вздыхаю, не в силах принять плохую работу коллеги. Да, ехидничает друг. И 2 года без мужика. Ладно. Мне к себе надо зайти. Но ты приглядись к Александру, 33. Или Максу на байке. Я там с ним уже начал диалог. Поднимаю на него большие глаза, представляя, что им могла написать сексуальная блондинка в лифчике. С замиранием сердца открываю сообщение. Читаю губами. Ищу попутчицу для захватывающих приключений. И вижу по твоим глазам, что этой девушкой можешь быть ты. Закатываю глаза. Байк, борода, тату и пивной живот — не мои приключения. И ему явно не 33, и он не на 8 лет моложе меня. Все наши приключения ты видишь только на уровне отфотошопленной груди. Нажимаю на корзину «Удалить». Так, идем дальше. Набираю побольше воздуха в легкие. Готовлюсь ко всему и сразу. Надеюсь, что секса по СМС у меня еще не было. Перебираю профили. Олежа, 27. Ищу стройную кошечку для тепленького котика. Охренеть! Вырывается из меня. Это не котик, а котяра с пузом, выгуливающий себя где-то за границей. Прощай, котик, с котиком на фото. Дальше. Сергей, 31. Строгий, спортивный. Серьезный, как мой учитель у БЖ в школе. Удалить. Следующий. самые лучшие 29. Ищу лучшую партнершу, которая станет моей лучшей подругой, лучшей любовницей и лучшей спутницей по жизни. Всем обеспечу. Ага, и комплексами неполноценности тоже. Вячеслав, 27. Только незабываемые отношения, впечатления и романтик. Твое фото с розочкой тоже. Забыть сложно. Интересно, ты хоть раз приносил на свидание цветы? Флорист. Листаю дальше, диво дивное. Сколько же у нас творческих личностей в самопиаре на сайте знакомств? Бесконечным потоком сыпятся на меня розочки и фразочки «Чё не отвечаешь, красивая?» А потом угрозы. «Ну и пошла куда подальше, так и останешься нетраханная». Через час я включилась в процесс познания мужской психологии. Включила всю свою логику, но ничего не понимаю. Эти бесконечные розочки. Ну хоть один из них донесет ее до реальной встречи. Мимо кабинета проходит Марк с портфелем. Тормозит. Заглядывает. «Алена, как успехи?» Подмигивает. «Финансовый отчет проще и приятнее читать». Выдыхаю я. «Ну, может, это просто не твое. Пока, не засиживайся». Делаю злобную гримасу. «Может, это не твое?» Передразниваю его. «Мое!» Я никогда не сдавалась. И сейчас не сдамся. Если у меня 3000 шансов найти себе парня на этом сайте, а я посмотрела только 2%, то... Прикидываю, сколько дней мне понадобится, чтобы изучить 3000 анкет, если проверять по 47 каждый день. 63 дня, приходит ответ. Надо ускориться. Но сейчас мне нужен кофе. Смотрю на часы. 19:00. Можно еще часик поработать. Все равно в пробке стоять. Возвращаюсь в кабинет с кофейником. Мой ноут продолжает подавать сигналы. «Спасите! Меня разрывают твои женихи!» Мне страшно смотреть. А еще страшнее читать. Поборов в себе брезгливость, открываю последнее сообщение, не ожидая ничего приятного и разумного. «Здравствуйте, Алена. Меня зовут Денис. Как насчет того, чтобы выпить кофе? Мне бы хотелось поболтать и узнать вас получше. Дайте мне знать, если свободны». Боже, какие простые и понятные слова. Какой приятный смайлик без розочки. Открываю фото и зависаю. Многократно приближаю, увеличиваю все фото. Они реальные или тоже фотошоп? На фотографии красивый молодой человек с темными волосами и пронзительными серыми глазами. Взгляд уверенный и проницательный, а губы слегка изогнуты в загадочной улыбке. Волосы аккуратно уложены, черты лица правильные, симметричные, очерченный подбородок, прямой нос и высокие скулы. Я нервно сглатываю полный рот слюней. В целом, он производит впечатление уверенного, привлекательного и харизматичного молодого человека. А образ в кожаной куртке придает ему немного дерзости и бунтарства, что делает его еще более притягательным. Он похож на Олега Меньшикова, Киану Ривза в молодости или Влада Сташевского с его песней «Позови меня в ночи, приду, а прогонишь, с ума сойду». Начинаю напевать. Мое сердце бьется чаще и свободнее. «Алена, вы еще здесь?» Приходит от него СМС. Я облегченно выдыхаю. Кажется, я нашла его, своего мужа. И у него чудесное имя. Денис. И ему 27 лет. Немного больше, чем заявлено мной Васюку. Но выглядит он уж точно так, как нужно, чтобы бояться мне выйти за него замуж. В свои-то 34 года.